Глава 5. Я открыл глаза и выдохнул. Прорыв прошел вполне успешно. Даже удалось обойтись без сильных выбросов энергии. Отдохнув пару минут после прорыва, я прикрыл глаза и обратил внимание на свои источники. Все, как описывал в своей тетрадке тот маг с двойным источником. Два бублика, а между ними стержень. Сверху находился золотистый бублик, а снизу темно-алый, цвета крови. Да уж, неплохо. Даже хорошо. Не думал я, что так скоро подниму свой ранг, вот вообще не ожидал. Маг должен быть готов к прорыву, и подготовка обычно длится годами. Первое условие для успешного прорыва – достаточный жизненный опыт, если коротко. Маг должен пройти через множество трудностей, испытать боль и страдания, чтобы прорваться. И чем выше ранг, тем более богатый жизненный опыт должен быть, и так вплоть до ранга высшего мага. Второе условие – источник должен быть достаточно развит. В нем должно накопиться достаточной энергии для перехода на следующий ранг. Тем же магистрам может понадобиться несколько десятков лет, чтобы достичь требуемого состояния. Сам по себе прорыв магистра до старшего магистра подразумевает максимальное уплотнение источника до такого состояния, что кристалл становится бубликом. Я никак не был готов к прорыву на ранг старшего магистра. Ведь я совсем недавно стал магистром. И если с точки зрения жизненного опыта у меня все было нормально, то вот источники еще были слишком слабы. Но проблема была решена благодаря эликсирам летней росы, которые я забрал из третьего этажа башни. Эти эликсиры имеют крайне ограниченное применение. Они предназначены для старших магистров, которые повредили свои источники и потеряли один ранг. Их источник-бублик не превратился обратно в многогранный кристалл, нет. Просто он сильно повредился. И эликсир летней росы как раз-таки восстанавливает его, мягко вливая достаточное количество энергии. Конечно же, одним из главных направлений моих исследований в башне было собственное усиление. Я тогда нашел несколько способов, как можно прорваться на следующий ранг в ближайшее время, и одним из самых действенных методов был эликсир летней росы. Так и вышло. Огромное количество энергии, которое предназначалось для старших магистров, помогло достаточно уплотнить источники и поднять их в ранге. В итоге я смог сформировать сперва один источник, а затем почти сразу второй. И вот теперь я старший магистр. Усмехнувшись, я поднялся и огляделся вокруг. По полу пролегали трещины, хоть я и старался нанести как можно меньше вреда комнате, полностью нивелировать все последствия мне не удалось. Я проверил время, уже час ночи. Мне понадобилось около часа, чтобы прорваться на следующий ранг. Перед тем, как приступить к созданию клона, я решил навестить лабораторию и узнать, готов ли новый вид самогона. Я вышел из замка и улыбнулся, глубоко вдохнув свежий прохладный воздух. Да, старший магистр гораздо могущественнее, чем магистр, ведь он может оперировать много большими объемами энергии и использовать более масштабные заклинания. Даже просто вдыхая, я сильно лучше ощущаю энергию, разлитую в воздухе. Тем не менее, мне все еще не хватало практики в магии крови. Я до сих пор знал лишь несколько заклинаний ранга мастера, хотя сам уже являюсь старшим магистром. Вряд ли в истории были такие случаи, ха. Но это дело решаемое. Мне просто нужно какое-то время, так что я вообще не считал это проблемой. В лаборатории горел свет. Несмотря на глубокую ночь, Рудик все еще работал. Я вошел в помещение, кивнул дежурному, надел бахилы и халат, после чего автоматические двери раскрылись передо мной, и я оказался в просторной самогоноварне. Или как ее правильно называть, не знаю даже. «Господин!» — воскликнул Рудик, увидев меня. Рядом с ним стояли другие алхимики, которых я раньше не видел. Они стали вассалами рода и сейчас работают на нас. «Ну что, есть результаты?» — спросил я, подойдя к Рудику. «Да», — кивнул он, показав мне пузатую стеклянную бутылочку с узким горлышком. На дне бутылки лежал тонкий слой темно-золотистой субстанции. «И что это?» — спросил я. Хоть я и записал рецепты, но максимально сжимал всю информацию. Я не добавлял точные описания продуктов, только их консистенцию и запах. Вышла вот такая вязкая жидкость. Рудик чуть повернул бутылочку, показывая, как золотистая субстанция стекает по стеклянной стенке. «Вы уверены, что это самогон?» С сомнением спросил он, глядя на эту жижу. «Ну, может, не самогон», задумчиво сказал я. «Но определенно какая-то ядреная хрень. Это весь объем, который получился от одной партии ингредиентов?» «Да». «Тогда отдели несколько капель этой штуки и передай мне». «Сейчас», — бодро ответил он. Через полминуты я уже выходил из лаборатории с небольшой пробиркой в руках. Она была на четверть заполнена этой золотистой жидкостью. Я провел ритуал призыва, и передо мной появился злой здоровяк с грибами на голове. Он что-то начал говорить, но я не обращал на него внимания. Создал ритуальный круг над нами, и только потом смог его понять. «Как ты смеешь так относиться ко мне?» — возмущался гипнотитан. «Ты не должен отзывать меня, когда вздумается. Ты — жалкий человечишка!» Я поднял перед собой пробирку, и он замолчал, уставившись на нее. Его ноздри задвигались туда-сюда. «Тут находится тот самый волшебный нектар, о котором я говорил. Называть эту золотистую жижу самогоном как-то язык не поворачивался. Я буду обменивать его лишь на эссенцию магии обмена», добавил я, передавая пробирку удивленному гипнотитану. Я уже собирался отправить его назад, но он вдруг рыкнул. «Стой! А как же туманный самогон? Мы так и не обсудили его обмен. Великий пророк требует, чтобы ты соблюдал наше соглашение. Сперва попробуйте этот волшебный нектар», — я кивнул на пробирку в его руке. «Потом уже поговорим об обмене». Не стал больше слушать гипнотитана. Отправил его назад, после чего вернулся в замок и там приступил к созданию своего клона. Первым делом я сходил за пленниками. Они так и лежали в коматозном состоянии в специальной комнате бункера. Я взял двоих мастеров и перенес их в свою ритуальную комнату. Затем разобрал все ингредиенты, которые получил от Борислава за омоложение двух стариков. В первом контейнере находился небольшой темно-красный плод, похожий чем-то на персик. Это и есть тот самый плод мудрости, крайне редкий ингредиент. Да и дерево невероятно сложно найти. Я рад, что у Борислава есть такое. Второй контейнер был высотой около метра. В нем находился зародыш гомункула. Сам по себе гомункул создается довольно долго и требует много ингредиентов, поэтому я и запросил сразу зародыш. Отдельно я отложил десяток банок с кровью. Помимо этого было множество других контейнеров, и в каждом ценнейшие ингредиенты. Рассортировав все ингредиенты, я приступил к подготовке. Первым делом создал два ритуальных круга и положил на них бессознательных мастеров. Затем я принялся наносить специальные руны вокруг ритуальных кругов. Подготовка заняла у меня около 20 минут. После активации кругов оба мастера превратились в жижу и впитались в круги. Жертва отдана. Затем я создал еще два ритуальных круга, которые по моей команде выгнулись в некое подобие чашек. Только вот глубиной каждая чашка была где-то метр, а диаметром 3 метра. Эти две чаши я установил на созданные ранее ритуальные круги, и обе чаши засияли. После этого в первую чашу закинул гомункула, туда же вылил содержимое большинства банок с кровью. Напоследок я создал прямо на потолке новый ритуальный круг. Перед тем, как приступить к ритуалу, я вытащил кровавого. Просто порезал себе руку, и он вытек из моей крови, сформировавшись в стража. «Охраняй», — велел я и лег во вторую чашу. Мой первый клон будет всего лишь мастером крови, поэтому сложности с его созданием не должно возникнуть. Позже, может, попробую сделать магистра, а вот старшего магистра невозможно создать. По этой методике клон должен быть слабее оригинала. Я зачитал довольно длинное заклинание. Из ритуального круга, который находился на потолке, опустилось несколько трубочек сотканных из света. Они воткнулись мне в тело и принялись высасывать мою кровь. Я расслабился, прикрыв глаза. Через несколько секунд такие же трубочки воткнулись в тело гомункула, передавая ему мою кровь. Спустя определенное время я с помощью левитации подхватил одну из банок с кровью и вылил все содержимое прямо в чашу. Затем, чуть подождав, я открыл контейнер, в котором находился костный порошок высшего гиганта, и тоже добавил его к гомункулу. Вскоре почти вся кровь впиталась в гомункула. Я сказал слово «активатор», и из ритуального круга на потолке опустился луч, который принялся жечь мне кожу. А совсем рядом тело гомункула начало жутковато извиваться, принимая мои точные пропорции. Спустя полчаса тело клона было готово. Я устало вылез из своей чаши и развеял ее. Затем с помощью левитации вытащил клона и поставил его перед собой. Он был точной копией меня, только бесполый. Теперь самая сложная часть работы — нужно нанести множество ритуалов на тело клона. Сказано, сделано. В следующий час я разукрашивал своего клона. Странноватое ощущение, надо признать. Когда все было готово, я аккуратно вскрыл череп клона и вложил внутрь, в серую желеобразную массу, плод древа мудрости. Тот медленно растворился внутри, и субстанция приняла вид полноценного мозга. Так, тело и мозг готовы. Теперь нужно сделать искусственный источник. Эх, устал я, но ничего, скоро закончу. И еще в прошлой жизни я весьма поднаторел в создании искусственных источников. Ко мне нередко обращались с просьбой создать искусственные источники для стражей. Такие стражи более умелые в плане магии, ведь искусственный источник, по сути, в точности повторяет источник мага. Хоть он и не может развиваться, однако способен содержать в себе определенное количество магии. Единственный минус в случае с клоном, ему придется периодически подзаряжаться, но для этого есть камни силы. Все ингредиенты, которые нужны для создания искусственного источника, я также включил в список нужных мне, и Борислав предоставил их. Мне понадобилось 10 минут, чтобы создать его, густую алую жидкость. После этого я подошел к клону и, аккуратно взяв с помощью левитации жидкость, поднес ее к ритуальному кругу, который был на груди клона. Вся жидкость тут же влилась внутрь тела. Теперь там сформируется кровавый источник мастера. Осталась последняя часть. Отсечение души. Я поморщился. Самое неприятное. В этот раз мне снова придется оттяпывать небольшой кусочек своей души. И хоть это безвредно, но все равно неприятно. Для этого существуют весьма простые ритуалы. Я провел один из них, оторвав кусок души размером с мизинец, и вздрогнул от сильнейшей боли, пронзившей грудь. Дрожащей рукой приложил кусок души к голове клона, и он тут же в ней растворился. Я сел и погрузился в медитативное состояние, в котором перетерпел боль и слабость. Надо было все же попросить у Борислава эликсир, который ускоряет восстановление души. Обязательно включу его в список ингредиентов, которые нужны мне. Наконец, когда я полностью оправился, пришло время ментальной привязки. Я уже чувствовал связь с клоном, мне нужно было лишь усилить ее. Между нашими разумами словно была протянута тонкая нитка. Я аккуратно перенес свое сознание через эту нитку и очутился в чужом теле. Но при этом я все еще оставался в своем теле. Продолжая одним телом сидеть, вторым я открыл глаза, размялся, сделал несколько шагов. Хорошо, даже очень хорошо. Хоть я и могу колдовать лишь на уровне мастера, но по прочности это тело равно старшему магистру. Все из-за ценных ингредиентов, которые ушли на его создание. «Отлично», — сказал я. Затем посмотрел на себя, сидящего на полу. «Я настоящий», — открыл глаза и кивнул себе, клону. Мы оба показали друг другу большой палец. «Так, теперь следующая часть», — сказал я, клон. Я аккуратно вышел сознанием из тела клона и посмотрел на него. Тот вздрогнул, медленно размял шею и огляделся. «Да, необычно», — произнес он. Я вновь прикрыл глаза и снова очутился в теле клона, но теперь гораздо легче, чем в первый раз. А затем вышел обратно. Все, теперь я в любой момент могу взять под контроль это тело. Сам же клон, благодаря ритуалу, обладает моей памятью и собственным сознанием, тесно связанным с моим. Он часть меня, но при этом самостоятельная личность. В любой момент мы можем связаться друг с другом. Это было весьма сложно, пробормотал я. С опытом привыкнешь, пожал плечами клон, осматривая себя. Ты не взял мне одежду? Взял, спокойно ответил я. Ну, конечно, не взял, вздохнул клон. Ну да, конечно. Кто же подумает о нас, бедных клонах? Кому мы интересны? Чувствую, придется организовать фонд борьбы против бесправия клонов. Будешь много болтать, отключу тебя, пригрозил я. И правда, я могу в любой момент просто отключить сознание клона, и он заснет. Весьма удобно. Я знаю, что не отключишь, проворчал он. И почему у меня нет пиписьки? Я подошел к сумке и открыл ее. С собой я всегда ношу несколько комплектов одежды. Один из них и передал клону. Тот быстро оделся. Затем я протянул ему маску, которую подготовил заранее. Будешь носить ее при людях, чтобы не было лишних вопросов. Ага. Клон забрал маску и надел ее. А мне нужно будет спать? Спросил клон. Да, но недолго, чтобы твой мозг отдохнул. Клон кивнул. А еще нам надо будет закупать большие объемы камней силы, добавил я. Тебе надо регулярно напитывать свой источник. Это я знаю, отмахнулся клон. «Займись пока составлением списка ингредиентов, которые нам будут нужны», — велел я. «Причем всех ингредиентов, учитывая все наши планы. Лже-гримуар, ресурсные цепочки, усиление стражи и прочее». «Хорошо», — кивнул клон. Он сел за стол и открыл перед собой тетрадку. Я же устало потянулся и побрел в свою комнату, чтобы поспать. После того, как оторвал от себя кусочек души, и выкачал столько крови, мне просто необходим длительный отдых. Как и ожидал, проснулся я поздно, аж в 10 утра, хотя лег где-то в 4. Но ничего, зато чувствую себя более-менее нормально. Нет, последствия от потери куска души еще не прошли, но уже притупились. Пока я умывался, мне написала Марго. Судя по всему, случилось что-то срочное, и она просила меня прибыть в кабинет. Я быстро закончил и отправился туда. В кабинете меня уже ждала небольшая толпа. Все были мрачные, особенно Илья. Он стискивал зубы и сжимал кулаки. «Что случилось?» — спросил я, садясь в свое кресло. «Был захвачен наш завод по производству танков», — ответила мрачная Амина. «Вся охрана была убита, включая и гвардейцев». Я прикрыл глаза. «Скольких мы потеряли?» 84 человека», — тихо сказала она. «Двое из них — мастера. Часть присоединилась к нам из рода Юсуповых Шнайдеров, часть прибыла не так давно». «Среди нашего рода есть убитые?» — спросил я. «Нет», — покачала головой Амина. Внешне я хоть и выглядел спокойно, однако внутри меня кипела ярость. «Нас атаковал элитный отряд рода Кудровых», — добавила Марго. «У наших гвардейцев не было и шанса». «Значит, так ты хочешь играть?» «Да, Кудров. По-жесткому хочешь?» «Что ж, я это принимаю». Я открыл глаза и прошелся взглядом по родичам. Илья вздрогнул, Николь с Аминой побледнели, Марго чуть отпрянула. «Мне нужна информация по всем объектам рода Кудровых», — холодно произнес я. «Их заводы, предприятия, фабрики, рудники и прочее». «Конечно», — Марго быстро что-то потыкала на своем планшете, подошла и протянула мне. «Вот, тут вся информация собрана». Я взял планшет и начал медленно листать. «Кудровый род, который специализируется на артефакторике, причем очень богатый род, у которого немало самых разных предприятий, включая и военные». Я перестал листать и прочитал информацию про один из заводов рода, где изготавливали боеприпасы. После прикрыл глаза и переместился в тело клона, который сидел за столом. Клон уже давно закончил составление списка ингредиентов и прямо сейчас работал над лже-гримуаром. Я вышел из сознания, обновив ему память. Теперь он помнил все, что делал я, а я все, что делал он. Теперь клон знает, что ему нужно делать. Пару секунд я просто сидел, переваривая информацию, а затем продолжил изучать информацию в планшете. Краем сознания следил за клоном. Он вышел из ритуальной комнаты и направился по коридору. Позади него появился Кровавый. Они оба вышли из замка. Кровавый взял моего клона, и оба устремились в сторону того завода, который я отметил ранее. Думаю, хватит нескольких минут, чтобы полностью уничтожить там все. Клон постарается обойтись без жертв, не считая гвардии Кудрова. Думаю, он справится. Через несколько секунд я нашел вторую цель. Предприятие, в котором создавалась артефактная защита для транспорта. Передал клону и эту часть воспоминаний. Сразу после первого завода он полетит уничтожать второй. Продолжил листать и остановился на горнодобывающем комплексе. Масштабный объект с множеством техники. Там добывали ценную магическую руду, из которой изготавливали слитки, важные при создании металлических големов. «Откройте кто-нибудь окно», — велел я. Илья тут же подбежал и открыл окно. Я продолжил листать и остановил взгляд на еще одном заводе. В нем собирались небольшие вертолеты разведывательного типа. Их использовал род Кудровых в анклавах при борьбе с монстрами. Я поднялся и подошел к открытому окну. В воздухе уже завис гомункул. «Скоро буду», — бросил я и, запрыгнув на спину гомункула, устремился вперед. Замок Кудровых. «Что ты наделал? Ты хоть понимаешь, что их жалкий завод не стоит и десятой доли каждого из уничтоженных?» Княгиня Кудрова, высокая темноволосая женщина, кричала на бледного князя Кудрова, который читал сводки. За последние 10 минут были в хлам уничтожены 4 прибыльных предприятия Кудровых. По сути, их род потерял 24% от всех своих производственных мощностей. Но эти проценты не описывают в полной мере все потери рода, ведь у них было множество контрактов, которые теперь невозможно выполнить. Из-за них им придется выплатить неустойки. Кроме того, как и любой крупный род, Кудровы брали много кредитов. Каждый месяц им надо было выплачивать огромные суммы. И сейчас, с учетом компенсаций, им придется продавать другие активы, лишь бы продержаться на плаву. «Быстрее звони мальчишке!» — закричала женщина, хлопнув по столу. «Сейчас же!» «Ну как он это сделал?» — пробормотал Кудров. «Я сказала, звони ему, пока он еще что-нибудь не разрушил!» — перешла на визг женщина. «Ты хоть понимаешь, насколько неравны наши активы? Ты захватил один его завод, а он уничтожил 4 наших. У него ничего, кроме этого сраного завода, и нет. Ты понимаешь, что ему плевать на этот жалкий огрызок? Он может все наши предприятия разрушить. Там орудуют 2 высших стражей, способных перемещаться на огромной скорости. У нас и шанса нет». Женщина тяжело дышала, бешено глядя на мужа. «Да-да, сейчас». Князь быстро взял телефон. У него не было номера Юсупова. Его жена, ругаясь на него, быстро передала ему свой смартфон. Пошли гудки. «Да», — ответил ленивый голос Юсупова. Кудров заскрежетал зубами от бешенства, чуть не задохнувшись от злости, но ему пришлось всеми силами держаться. «Я предлагаю тебе заключить пакт Малинина-Шуйского», — прорычал он. Далеко в прошлом, во время войны двух родов, Шуйские и Малинина заключили пакт, в котором обе стороны договорились атаковать лишь замки родов. В пакте также упоминалось имущество, которое будет передано при победе той или иной стороны. Это позволило обезопасить все другие предприятия родов. Конечно, далеко не все войны велись с заключением этого пакта, но если дело не касалось кровной мести, то чаще всего обе стороны соглашались на него. «Пакт Малинина-Шуйского», — задумчиво произнес Юсупов. «Ну, можно, почему бы и нет. Только вот у меня есть парочка условий». «Какие еще условия?» — процедил Кудров. Увидев злобный взгляд жены, он постарался взять себя в руки. «Во-первых, вы покинете мой завод», — спокойно сказал Юсупов. «А также выплатите 90 миллионов рублей. Кудров заскрежетал зубами. «Это огромная сумма». «Не наглей», — процедил он. «Во-вторых», — не обратив внимания на его слова, продолжил Юсупов, «вы передадите мне рудник магического железа». «Что? Как ты смеешь?» — закричал Кудров, не сдержавшись. «Ну нет так нет», — весело отозвался Юсупов. «Кстати, смотри, что покажу». Вдруг на экране появилось изображение видеозвонка. Тяжело дышащий Кудров увидел улыбающегося беловолосого парня. «Смотри», — парень вдруг отдалил от себя смартфон, показав то, что находилось позади него. Кудров застыл от ужаса. Он видел свой исследовательский центр, его гордость. Этот исследовательский центр был создан его предком и стал одной из главных опор по изучению артефактурики во всей империи. И сейчас этот наглец стоял всего в паре километров от него. Юсупов вновь приблизил камеру. «Мне хватит одного щелчка пальцев, и это красивое место превратится в руины», — сказал он с улыбкой. Юсупов вдруг поднял руку и соединил большой и средний пальцы. «Ну что, мне щелкать?» «Нет», — дрожащим голосом выкрикнул Кудров. «Я согласен на твои условия». «Ну и отлично», — довольно протянул Юсупов. «Скоро тебе пришлют договор». Юсупов отключился. Князь медленно положил смартфон на стол. Его жена была несвойственно молчалива. Она знала, насколько дорог исследовательский центр для Кудрова. «Он покусился на святое», — просипел князь. «Я могу попросить о помощи брата», — вдруг спокойно предложила жена. «У него большой опыт боевых действий. Он провел несколько родовых войн и сможет возглавить атаку на Юсуповых. В нашем клане нет ни одного человека более компетентного». «Хорошо», — кивнул Кудров, пытаясь успокоиться. «Звони Алексею».